«Прошло удачно, но насколько, сейчас гляну», — отозвался Алексей, развязав тесемки, открыл папку и взялся за просмотр ее содержимого. На самом верху лежала подробная план-схема ресторана «Золотой фазан» с прикрепленным к ней довольно подробным досье на Фуфарика. Бегло перелистав досье, Алексей в глубокой задумчивости хмыкнул и, отложив его в сторону, пересмотрел остальные материалы. Как оказалось, барон Маргон в полном объеме выполнил его пожелания, что было для него в немалой степени удивительно. «Что там?» – не выдержав, поинтересовалась баронесса, придвинувшись к нему поближе. «Здесь находится та информация, которой мне очень не хватало и даже больше. Другой вопрос, что это за организация такая, которая использует девиц пониженной социальной ответственности для сбора информации?» «Да, в общем-то, ничего тут нового нет. Таких контор в столице хватает. Это ведь бизнес на продаже и перепродаже данных и сведений для тех, кто готов за это платить. Интриги – любимое занятие аристократии, а для того, чтобы этими играми себя развлекать, требуются достоверные данные и сведения, без них ведь победить невозможно в принципе. Эта организация как раз из таких будет, только в отличие от других свою основную деятельность прикрывает под видом что-то вроде религиозной секты с особым, так сказать, уклоном», с легкой гримасой отвращения ответила баронесса и, помолчав несколько мгновений, задала вопрос: «Что делать дальше будем? Надо где-то найти десятка три лихих и опытных наемников, готовых за хорошие вознаграждения устроить в столице большую бучу». «Зачем?» – удивленно фыркнув, поинтересовалась баронесса. «Нам надо захватить Фуфарика, который безвылазно сидит в своей штаб-квартире. Так что нам надо напасть на ресторан «Золотой фазан» и выбить информацию, кто Фуфарику заказал слежку за вами и почему его люди искали пропавший самолет вашего». «Ну, вы поняли, о ком идет речь», — пояснил Алексей, обдумывая, как можно захватить ресторан, но что-то в голову ничего путного не приходило, необходима была консультация профессионала. «Однако это будет непросто, причем даже не о захвате идет речь, а как потом после такого погрома уйти из центра города и не попасть в руки полиции», — в задумчивости проговорила баронесса и, помолчав несколько мгновений, заговорила вновь. «Пожалуй, я знаю, где найти таких специалистов, но стоить это будет очень дорого. Неважно, цена вопроса меня интересует мало, 10 000 у меня есть, а если потребуется больше, я недостающие деньги непременно раздобуду, да и вообще, в ресторане трофеи ожидаются ой какие жирные». Фактически Фуфарик работает на агента гальзианской разведки, из-за которого и погиб пилот. Быть может, не напрямую, что скорее всего и есть, а через посредника, но тем не менее знание его фамилии выведет нас на финишную прямую в нашем расследовании, потирая подбородок, тихо проговорил Алексей, поднявшись с лавки, прошелся по беседке и, остановившись возле резной колонны, произнес: «Конечно, спешка хороша лишь при ловле блох, но нам с вами реально необходимо поторопиться. Ситуация в империи замерла в тревожном ожидании кончины престарелого императора, и думается мне, многие к этому готовятся, причем давно, и когда скончается император, все и завертятся со страшной силой. Пока время у нас еще есть, но его крайне мало, так что нам надо действовать решительно». «Все это я прекрасно понимаю», — выдохнула баронесса и, глубоко вздохнув, поднялась на ноги и, подойдя к ступенькам, произнесла: «Пойдемте, шевалье, нас ждут великие дела. Сперва съездим в ресторан «Золотой фазан» и осмотримся на месте, а уж потом направимся в то место, где можно договориться насчет высококвалифицированных наемников». Мгновенно сообразив, куда она собралась, Алексей вздохнул и, быстро сложив документы в папку, поспешил за баронессой. Покинув парк, они прошли по улице и, зайдя в ближайший галантерейный магазин, купили портфель, после чего вышли на трамвайную остановку и, дождавшись нужный номер трамвая, вошли в вагон и поехали. Минут через 40, выйдя за две остановки, неторопливо пошли по тротуару, ведя между собой светскую беседу. Уже подходя к ресторану, Алексей неожиданно поймал себя на мысли, что баронесса оказалась невероятно интересной и тонко подмечающей собеседницей, общаться с которой было весьма познавательно. Как оказалось, баронесса Фаина Фихтель отличалась самым широким кругозором и многочисленными интересами, что для Алексея стало самым настоящим открытием. Он как-то не обращал на нее особого внимания, полностью сосредоточившись на выполнении поставленной задачи. «Так все же зайдем в ресторан или пойдем дальше?» Замедляя шаг, задала вопрос баронесса, когда до входа в золотой фазан оставалось еще пройди каких-то 15 метров. «Да, давайте зайдем, ведь скоро полдень», — подыгрывая игре баронессы, отозвался Алексей, и они подошли к входной двери, возле которой находился швейцар в парадной ливрее, с весьма оригинальным головным убором и пышными бакенбардами. Швейцар, с самым серьезным видом поприветствовав их, открыл широко двухстворчатую дверь, и они вошли внутрь. «ГММ, однако, здесь очень мило», — проронил Алексей, с немалым удивлением рассматривая внутреннее убранство ресторана, оформленное в стиле саванны. «Да, действительно, дизайн впечатляет своеобразной оригинальностью», — подтвердила баронесса и провела его к приглянувшемуся ей столику, с которого прекрасно была видна сцена, где играл небольшой оркестр. Устроившись за столом, они сделали заказ и продолжили разговаривать на отвлеченные темы, не забывая при этом изучать ресторан, даже несмотря на то, что разговор был интересен для обоих собеседников. Разговор касался новомодного кинематографа и театрального искусства, и назревающего симбиоза между этими направлениями. Баронесса, будучи умной женщиной, в целом признавала, что полученный результат непременно будет использоваться для воздействия на зрителей, но не верила в утверждение Алексея о том, что по своей силе полученный результат будет превосходить оружие массового поражения. «Ладно, спорить не будем, время нас рассудит, кто из нас прав», — выдохнул Алексей, закругляя затянувшийся разговор, к которому уже прислушивались где-то десятка-полтора посетителей ресторана. «Пора нам идти дальше, хотя надо признать, золотой фазан и вправду хорошего уровня заведения. Пойдемте, шевалье, нас ждут великие дела», — с намеком ответила баронесса. Кивнув ей в знак согласия, Алексей поднялся, и они, расплатившись за обед, направились на выход. Покинув ресторан, они прошли в молчании более трех кварталов, и баронесса, не выдержав первой, задала вопрос: «Так как, шевалье, что вы скажете насчет золотого фазана, легко ли будет его захватить, или возникнут с этим некие проблемы?» «Какие-нибудь проблемы непредвиденные будут непременно», — казалось бы, расслабленная обстановка в ресторане, но все там находятся под контролем профессиональной охраны. Ее не видно, но тем не менее она есть, в том числе и среди посетителей. Я, конечно, не налетчик-профессионал, но с уверенностью утверждаю, тихо взять ресторан будет очень и очень сложно. Не знаю, что тут можно придумать, надо с серьезными профи потолковать, глядишь, что и придумаем. Одно знаю точно, нахрапом тут действовать никак нельзя, слишком опасно. Да и куда тут в наглую идти, если это практически центр столицы, малейший шум, и полиция тут как тут окажется, и тогда никому не уйти, а при таких раскладах желающих принять участие в акции не найти. После непродолжительного молчания вдумчиво ответил Алексей и, оглядевшись по сторонам, тихо задал вопрос: «Так как, мы идем к тем самым профессионалам, о которых вы говорили?» «Да, но придется сделать несколько пересадок, потому как прямого рейсового сообщения с тем районом до сих пор не проложено, хотя администрация города обещает приступить к этому делу через пару лет, что займет еще не менее 5 лет. Что делать, мне не привыкать, могу даже пешком туда направиться, главное встретиться с этими людьми и найти с ними общий язык», — выдохнул Алексей, не очень-то веря в то, что кто-то согласится совершить налет на ресторан, который находится буквально в центре города. Деньги деньгами, но в его понимании такой огромный риск никаких денег не стоил. «Зачем же пешком, спокойно на городском трамвае доедем без каких-либо проблем. Пойдемте, шевалье, до ближайшей трамвайной остановки осталось пройти всего лишь пару кварталов». И они дошли до трамвайной остановки и, сев на трамвай, поехали несколько остановок, после чего пересели на другой, потом на третье, и спустя полтора часа они оказались на северно-западной окраине столицы. Покинув вагон, не доезжая до конечной две остановки, баронесса повела Алексея запутанным маршрутом среди домов из серого камня. Дома все эти были доходными и сдавались в аренду за весьма скромные деньги, так как район был далеко не престижным, к тому же находился на отшибе. Поплутав по узким улочкам, баронесса вывела Алексея к небольшому двухэтажному зданию, на входе которого висела давно выцветшая вывеска с эмблемой какой-то транспортной компании. Подойдя к входу, они поднялись по потертым ступенькам и вошли внутрь, где их встретили трое дюжих охранников, вооруженных офицерскими револьверами крупного калибра. «Предприятие закрыто. Попрошу покинуть помещение», — приблизившись на насколько шагов, потребовал старший охранник, суровым разглядывая, всматриваясь в лица нежданных посетителей. «Передайте Фоксу, к нему пришли люди от Берга с серьезным деловым предложением», сделав шаг навстречу, отозвалась баронесса, чем заставила троих охранников задумчиво между собой переглянуться. «Если у вас есть оружие, сдайте его, и тогда я вас проведу, в противном случае вход будет для вас воспрещен. Ничего личного, таковы наши правила безопасности». Понимающе кивнув, баронесса достала из оперативной кобуры компактный револьвер и молча протянула его охраннику, после чего Алексей, последовав ее примеру, отдал свои два револьвера и нож. Приняв оружие, охранник, сложив все в корзину и передав ее своим подчиненным, жестом предложил следовать за ним. Мимолетно переглянувшись, баронесса и Алексей двинулись следом за старшим охранником. Поднявшись на третий этаж, он потребовал подождать в коридоре, после чего, открыв дверь, вошел в какой-то кабинет. Вернулся он спустя минуты три и, пошире распахнув дверь, предложил войти. Они, переступив порог, оказались в небольшой приемной, где их встретил пожилой мужчина в дорогом костюме тройки с весьма многозначительным шрамом, пересекающим все его лицо. «Проходите, только учтите, без глупостей, в противном случае вы отсюда живыми никогда не выберетесь», предупредил неизвестный со шрамом и указал рукой, в какую дверь им следует войти. Подойдя к ней первым, Алексей открыл ее и пропустил внутрь баронессу, после чего зашел за ней следом и, оказавшись в довольно просторном офисном кабинете, увидел мужчину, сидевшего за массивным письменным столом. Его лицо было закрыто черной маской. «Добрый день, миледи», — поприветствовал хозяин кабинета, голос которого Алексею неожиданно показался смутно знакомым, хотя и говорил он измененным голосом, но тем не менее его тембр он где-то слышал, но никак не мог припомнить, где именно и при каких обстоятельствах. «Проходите и присаживайтесь». «Добрый день», — поприветствовала в ответ баронесса, как только присела напротив Фокса и, помолчав несколько мгновений, негромко заговорила. «Мой хороший знакомый рекомендовал вас как самого лучшего специалиста для работы особого рода. Не думала, что когда-нибудь они мне потребуются, но вышло так, что без этого мне никак не обойтись. Надеюсь, вы возьметесь за одно деликатное дельце, непосредственно связанное с немалым риском для жизни. Это наш профиль, миледи», — с многозначительной усмешкой отозвался Фокс и, внимательно посмотрев на Алексея, задал ему вопрос. «Так, собственно говоря, что вы мне предлагаете? Нам требуется захватить Фуфарика, который окопался в ресторане «Золотой фазан». Понимаю, дело сложное, но и поиметь тут вам можно очень неплохо. Трофеи там должны быть знатными, да к тому же мы готовы заплатить за беспокойство 10 тысяч», — ответил Алексей, все еще продолжая вспоминать, где он мог пересекаться с человеком, сидевшими напротив него. Голос, пусть и измененный, был ему точно знаком. «Вот как, однако и запросы у вас», — озабоченно протянул Фокс и в глубокой задумчивости провел рукой по лакированной столешнице и заговорил вновь. «В принципе, захват ресторана и его неофициального владельца для нас не являются большой проблемой, но риск нарваться на крупные неприятности очень велик. По моей информации, Фуфарик имеет связи с кем-то из центрального аппарата тайной полиции, но насколько далеко они распространяются, мне неизвестно, сами понимаете, риск крайне велик. Хотя бы по одной этой причине вознаграждение за работу вам следует утроить, на иные условия я никак не соглашусь». «Хорошо, я согласен утроить гонорар, но для того, чтобы собрать требуемую сумму, необходимо время», — подумав несколько мгновений, согласился Алексей, в общем и целом понимая, как ему действовать дальше, хотя ему это не очень-то нравилось. «Вот это уже деловой разговор, на такие условия мы согласимся. Сколько вам на это потребуется времени?» С немалым любопытством поинтересовался Фокс, побарабанив пальцами по столешнице. «Через 7 суток в это же самое время мы будем здесь с деньгами, а пока в качестве задатка я готов дать 5000, а также подробную план-схему ресторана, чтобы облегчить вам подготовку». «Очень хорошо, но мы в любом случае проверим вашу схему на предмет ее актуальности, сами понимаете, налет, дело тонкое, требует особого подхода, я бы даже сказал, деликатного. Хотя, конечно, налет в центре столицы, идея далеко не лучшая на самом деле, хитростью тут надо, хитростью, ведь никому из нас проблемы совершенно не нужны», — с легкой усмешкой проговорил Фокс и взял в руки протянутую папку с план-схемой, на которой лежала пачка купюр, перетянутая банковской лентой. «В таком случае позвольте откланяться, мы прибудем сюда ровно в это же самое время с остальными деньгами», — выдохнул Алексей, поднявшись, кивнул баронессе, и они вместе покинули кабинет Фокса и спустя пару минут вышли из здания и пошли неторопливым шагом направились к трамвайной остановке. Пройдя с полкилометра, баронесса, задумчиво посмотрев на Алексея, задала вопрос: «Скажите, шевалье, где вы раздобудете такие деньги? Ведь 25 тысяч – огромные деньги. Боюсь, вам это не понравится», – нехотя буркнул Алексей, не горя желанием отвечать на поставленный вопрос. «Нет, а все же, как вы за неделю такие деньги соберете? Налеты на усадьбы, другого ничего не остается, или вы можете предложить какой-нибудь иной, более гуманный вариант?» Посмотрев прямо в глаза баронессы, задал он встречный вопрос. «Нет, вариантов у меня нет», — помолчав несколько мгновений, ответила баронесса. «У меня таких денег нет, и где их достать, понятия не имею. Да и вообще поразительная ситуация сложилась, действуем в интересах империи, но вынуждены буквально на каждом шагу нарушать ее законы, вам не кажется это странным, шевалье?» «Нет, не кажется», — нехотя выдохнул Алексей и откровенно поделился своим видением происходящего. «В империи давно не все в порядке, вот в чем дело. Конечно, такого никогда не было, чтобы все было в полном порядке, всегда найдутся какие-то проблемы и недостатки, но когда они переходят какую-то относительно допустимую черту, они накручиваются как снежный ком. Как учит нас история, чем дольше этот ком скатывается с горы, тем быстрее он нарастает и увеличивает свою скорость, и в какой-то момент его уже никто не будет в силах остановить. На мой сугубый взгляд, нечто подобное сейчас происходит в империи, и мы с вами невольно стали теми, кто этот ком пытается остановить. Получится ли, не знаю, слишком уж неравны силы. Странно, у меня такое ощущение сказывается, глядя на вас, что вы не боитесь, хотя идете буквально по лезвию бритвы. Мне вот страшно до дрожи в коленках страшно, а вы не боитесь? Почему так?» Совсем тихим голосом спросила баронесса, самым внимательным образом подмечая реакции на ее вопрос, но не дождалась, ее собеседник продолжал невозмутимо идти рядом с ней. Вопрос Алексея в какой-то степени застал врасплох, но он не подал виду, шагая с баронессой, но в то же самое время задумался, ведь он действительно не боялся проводить расследование, умом понимая, что то, чем он занят, действительно смертельно опасно, а вот душой принять это не мог. В его душе все происходившее с ним оставалось какой-то игрой, происходившей в его сне. «Да, действительно, я не боюсь хотя бы по той простой причине, что мне, грубо говоря, что жить, что умереть, я уже один раз умер, и убить меня дважды уже навряд ли возможно, по крайней мере, я так думаю. Как хотите, так и понимайте, баронесса, но этот мир не мой и моим никогда не станет, хотя есть у него и свои прелести, но я его никогда не смогу считать своим домом. Насчет своего пропавшего напарника ничего не могу сказать, он сам за себя должен сделать выбор. Что касается меня лично, то по завершении расследования я непременно уйду куда-нибудь в горы или далеко в заповедный лес подальше от людей и стану отшельником», — предельно честно ответил Алексей после нескольких минут напряженного молчания. «Надеюсь, это в вас говорит плохое настроение», — покачав головой, хмуро проговорила баронесса и, чтобы избежать продолжения разговора в этом направлении, перевела разговор в иное русло, задав своему спутнику интересующий ее вопрос. «Насчет того, где и как раздобыть недостающие деньги, более или менее разобрались. Остается только уточнить, какие вы планируете дальнейшие наши шаги. Мне тут один адресок дали, где мы сможем прикупить, нелегально, разумеется, армейское оружие, боеприпасы к нему и надлежащее снаряжение на 50 человек, но прежде чем туда ехать, надо сначала купить грузовик. Кстати, а где тот автобус, который я покупал и переоборудовал для дальних путешествий? Надеюсь, он сохранился. Автобус стоит за городом на парковочной станции, он находится в отличном техническом состоянии, так что на грузовик тратиться не придется, да из чего бы ему быть в плохом состоянии, если на нем после ремонта и модернизации практически не ездили», — пожав плечами, ответила баронесса и задала уточняющий вопрос. «Когда вам требуется этот автобус? Прямо сейчас и поедем, нельзя ничего откладывать, времени у нас, что называется, в обрез, сегодня надо автобус забрать, купить вооружение, самим подготовиться к дороге и на максимально возможной скорости выехать в Эльмиор. Если вычесть на дорогу туда и обратно, то у нас есть всего лишь 2-3 дня, чтобы добыть недостающие деньги. Вот же зараза такая, все приходится делать в страшной спешке, буквально с колес. А это огромный риск нарваться на крупные неприятности, даже, несмотря на то, что я изменяю свою внешность, общаясь с теми людьми, которые согласились пойти за скальпелем. Да и вот еще что, по приезду в Эльмиор вы, баронесса, со мной ни за что к тем людям не пойдете, слишком велик риск попасть в засаду тайной полиции, так как толком о них ничего не известно, их еще только предстоит опробовать в деле, пояснил Алексей, практически прямым текстом дав понять баронессе, что в этом вопросе с ним ей лучше даже не стоит пытаться спорить. Раз такая спешка, то действительно давайте поторопимся, понимающе кивнув, проговорила баронесса и ускорила свой шаг. До трамвайной остановки оставалось пройти каких-то 300 метров. Глава 22. Шевалье, ну зачем надо было идти на такой риск, как угон 2 грузовых автомобилей с Кунгом, если их можно было легко купить в любом магазине, специализирующихся на транспортных средствах? В расстроенных чувствах спросила баронесса, наблюдая, как Алексей перекладывает оружие в кузов фургоны. Все происходящее на ее глазах ей совсем не нравилось. «Извините, баронесса, но если бы я этого не сделал, то меня в самое ближайшее время вычислили как участника и организатора предстоящих налетов на усадьбы некоторых аристократов. Вам все равно, вы и так находитесь в общеимперском розыскном списке, а вот мне туда попадать ну никак нельзя, это сильно ограничит мои возможности и, по сути, застопорит расследование, так что не берите в голову, миледи, это все мелочи, о которых вам беспокоиться не след. Вам главное сейчас перегнать грузовик в указанное на карте место и окружным путем прийти пешком в убежище, где мы сегодня с утра были. Оставайтесь там до моего возвращения, ну а если через 4 суток меня не будет, поступайте, так как считаете нужным. Скорее всего, либо меня схватила полиция, либо меня уже нет в живых. Повторяю, все эти 4 суток убежища не покидайте, для жизни там есть все необходимые, разве что горячую воду, для того чтобы помыться, вам придется самостоятельно разогревать на печи. Умолкнув, Алексей перегрузил оставшееся оружие с боеприпасами в кабину на пассажирское место и, захлопнув дверь, подошел к баронессе и, глубоко вздохнув, ненавязчиво распорядился. «Фаина, садитесь за руль и выезжайте. Понимаю, вы никогда не водили тяжелый грузовик, но вам не придется ехать через город. За 3 часа без особой спешки вы доедете. Там есть небольшой лесок, вот туда грузовик и загоняйте. Места там безлюдные и кого-то встретить нереально, так что опасаться нечего. Риск нарваться на неприятности абсолютно минимальный. Хорошо, Лекси, я все сделаю, только, ради всех святых, возвращайтесь живым и здоровым», с грустью выдохнула баронесса и, резко развернувшись, подошла к грузовику и, открыв дверь, поднялась в кабину и, включив двигатель, повела тяжелую машину по направлению к старой заброшенной дороге. Постояв пару минут, наблюдая, как справляется баронесса с управлением, Алексей с облегчением выдохнул и, взобравшись в кабину, повернул ключ и повел грузовик в другую сторону. Часа через полтора, не доезжая до того места, где располагалась первая группа 3 километра, он остановил машину, прикрыв ее высоченными кустарниками и наложив на свое лицо грим. Вышел из кабины и направился пешком на временную базу бывших рабочих с грузового терминала. Несмотря на внешнюю невозмутимость, Алексею было тревожно на душе. Там, на месте, могло быть все что угодно, начиная от пустоты брошенного места до полицейской засады, но на этот случай у него имелась вполне убедительная легенда сотрудника тайной полиции. Вот только ему позарез требовался хотя бы небольшой боевой отряд, без которого задуманное воплотить в жизнь никак не удастся. Соблюдая предельную осторожность, Алексей, прикрываясь складками местности, добрался до входа в развалины и огляделся, но никаких звуков не услышал и не заметил какого-либо движения. Насторожившись до максимума, он обошел вход стороной и, пробравшись через кучи битого кирпича и камня, замер и вновь внимательно прислушался, но так ничего и не услышал. Продолжив движение, он подошел к входу к подвалу, где должны были находиться изъявившие желание присоединиться к скальпелю, и увидел приоткрытую дверь. Оглядевшись по сторонам, он вошел внутрь и увидел свет горевшего фонаря, исходивший из-за занавеси, сделанной из старого войлочного одеяла. За занавесью тихо разговаривали 2 человека. «А я тебе говорю, скальпель вернется. Это он такое испытание нам устроил, кто его пройдет и выдержит, займет свое место в отряде, и ради этого я готов пожертвовать куда большим», — нервно ответил хрипловатый голос, на который отозвался другой. «Может, ты и прав, но у меня есть сомнения на этот счет. Мы и так, послушавшись этого так называемого скальпеля, за ним пошли и уже потеряли работу, деньги закончились, еще пара дней, и еда закончится. А дальше что мы будем делать и как жить дальше, не знаю, идти мне особо некуда. Вот потому остальные и ушли, перспектив для себя не увидели, вполне справедливо посчитав, что их подло развели. Револьвер забрали, хорошо хоть винтовку оставили, можно будет попытаться какую-нибудь дичь подстрелить. Мне, как и тебе, идти также некуда, так что мы с тобой в одной лодке. В общем, еще пару дней и надо отсюда сваливать, а вот куда податься, надо хорошенько мозгами пораскинуть». Про себя усмехнувшись, Алексей подобрался и, громко кашлянув в кулак, с усмешкой произнес: «Не надо мозгами раскидываться, жить без мозгов, говорят, можно, вот только полноценной ли она будет, что-то я сильно сомневаюсь». «Скальпель, это вы?» — воскликнул тот, у кого был охрипший голос. «Да, я вернулся за вами, Кит», — отозвался Алексей и, аккуратно отодвинув в сторону импровизированную занавеску, вошел внутрь и увидел двоих парней, недоверчиво взиравших на него, причем один из них держал в руках винтовку, но увидев, кто вошел в помещение, ствол опустил и, с облегчением выдохнув, заговорил. «Остальные, не выдержав, собрались и ушли кто куда, остались только мы вдвоем с Дирком. Это было испытание, которое вы с успехом прошли. Собирайтесь, забирайте все свои вещи, мы отсюда уезжаем, перебазируемся совсем в другое место», — распорядился Алексей, развернувшись, вышел из полуподвального помещения, которое он больше использовать не собирался, хотя его было и жаль, так как на его обустройство в этих развалинах пришлось приложить немало сил. Ждать долго не пришлось, парни появились минут через пять с полупустыми рюкзаками, и Алексей закрыл дверь на висячий замок, жестом распорядился следовать за ним. Понимающе кивнув, парни пошли следом за ним и, спустя полчаса подойдя к грузовику, переложили оружие со снаряжением и боеприпасами в кунг, после чего погрузились в кабину, и Алексей, посматривая на стрелки часов, повел машину к другой базе, где находилась вторая группа. Часа через два Алексей, уже будучи не в одиночестве, не стал перестраховываться и сразу подкатил к развалинам и, оставив в машине одного из парней, направился на временную базу. «А они стрелять в нас случаем не будут?» — с беспокойством поинтересовался Кит, поглаживая рукоятку револьвера. «Оружие не трогай, не нервируй людей, мало ли что они, глядя на твое нервное поведение, подумают, нечего их лишний раз тревожить, и так они должны быть на взводе», — предупредил Алексей, внимательно осматривая прилегающую территорию возле замаскированного входа в сохранившуюся часть казематов давно разрушенной крепости, но, как и в первом случае, никакого охранения не имелось, что было крайне неразумным. Обогнув очередную кучу битого кирпича, бетона и полусгнивших бревен, Алексей подошел к рассохшейся воротине и, оставив Кита сторожить вход, нырнул под нее и оказался возле входа в каземат, некогда служивший продовольственным складом, где должна была базироваться вторая группа. Пройдя вглубь, он пробрался к жилому закутку и осмотрелся. На койках спали трое и, судя по количеству вещей, остальные ушли, не пожелав дожидаться пресловутого скальпеля. Присев на пенек, Алексей посидел какое-то время, рассматривая спящих, после чего, набрав в легкие побольше воздуха, громко рявкнул: «А ну подъем, парни, вас ждут великие дела». Трое парней резко подорвались и попытались понять, кто их разбудил. При тусклом свете, исходившего от небольшого окошка, это было сложно, оттого они и увидели Алексея далеко не сразу. «Ба, это же скальпель вернулся!» — воскликнул совсем молодой парнишка, вскакивая с лежака. «Где остальные?» «Нет больше никого, ушли они, а мы остались», — нехотя буркнул самый молодой из троицы, и когда его лицо осветил оконный свет, Алексей увидел под правым глазом большой синяк, причем он был явно свежим. «Фонарь под глаз кто-то из ушедших тебе поставил?» — как бы невзначай поинтересовался он и, помолчав несколько мгновений, задал следующий вопрос. «Ушедшие оружие все забрали?» «Да», — опустив голову, нехотя отозвался парнишка и, глубоко выдохнув, стал рассказывать. «Клещ остальных подбил самостоятельно на усадьбы пойти, мы были против, но они оказались сильнее. Вчера вечером это дело было. Я вас здесь оставил, чтобы проверить на терпение, и вы это испытание прошли, так что давайте в темпе собирайтесь, мы отсюда уходим». Запомните, сюда больше ни ногой, очень вероятно, если кто сюда по глупости своей сунется, скорее всего попадет в засаду, учтите это на будущее. Парни понимающе переглянулись и без особой суеты собрали вещи в походные рюкзаки. Когда все было готово, Алексей распорядился следовать за ним. Выбравшись из полуразрушенного каземата, он представил кита остальным, и они все, вместе погрузившись в кунг, поехали. Алексей, объехав развалины, вывел грузовик на второстепенную дорогу и повел его подальше от города Эльмиора. Необходимо было запутать следы по максимуму. За 4 часа заехав в глушь, он остановил машину и, открыв кунг, распорядился сделать из подручных средств импровизированное стрельбище. На скорую руку устроив мишени на разных дистанциях, Алексей в индивидуальном порядке проверил уровень владения оружием, и все оказалось не так уж и плохо, по крайней мере, на первое время сгодится, но в любом случае требовались серьезные тренировки. Без надлежащей стрелковой и тактической подготовки на серьезные объекты покушаться было нельзя, перебьют без вариантов. Значит так, парни, как бойцы вы пока никакие, тут в 5 километрах есть давно заброшенная усадьба, мы сейчас туда поедем, и будем проводить тренировки до самого позднего вечера, после чего передохнем и едем на усадьбу, намеченную для первой нашей экспроприации. Так как кое-какая часть людей решили податься на вольные хлеба, то нам придется резко ускориться, из-за чего резко возрастают риски. За 3 суток нам предстоит отработать 5, а если удастся, то 6 усадеб. На первой и на второй особого риска не предвидится, но это не значит, что можно расслабиться. Риск нарваться на вооруженное сопротивление немал, и всегда надо помнить, это в ваших собственных интересах. Сделаем дело и сразу заляжем на дно, так как будет большая шумиха. Если у вас есть вопросы, задавайте прямо сейчас. У меня есть вопрос. Кто будет старшим в нашей группе? Сделав несколько шагов навстречу Алексею, задал вопрос парень с синяком под глазом. Ты, кит, будешь старшим, а там дальше видно будет, как говорится, бой покажет, ответил на поставленный вопрос Алексей и, обведя всех пристальным взглядом, задал вопрос. Еще вопросы есть? Вопросов не последовало, он распорядился погрузиться в машину, и они вновь поехали. Прибыв к заброшенной усадьбе, он повел людей в строение, зиявшие пустыми оконными глазницами и давно отсутствующими дверями. Архитектура была стандартной, большинство усадеб строились друг на друга похожими, отличались они лишь отдельными незначительными деталями, хотя хватало и оригинальных усадеб, возведенных по индивидуальным проектам, но Алексей их в расчет не брал. У владельцев таких усадеб водились немалые деньги и, соответственно, имелась и хорошо вооруженная профессиональная охрана. Обойдя всю усадьбу и объяснив парням особенности таких строений, Алексей разбил людей на 3 двойки и вместе со всеми взялся отрабатывать приемы захвата усадьбы. Первое время слаженности не было никакой, да и бесшумно подбираться к зданию и передвигаться в нем никак не удавалось, но постепенно с каждым разом у них стало получаться лучше и лучше. И уже когда солнце заходило за горизонт, Алексей понял, что они сделали все возможное, и большего достигнуть при всем желании не получится, по крайней мере, пока. Все, парни, отбой. Идите, поспите, а через 2 часа выезжаем на первую усадьбу. Ехать придется в ночи где-то 3 часа, к этому времени все должны быть отдохнувшими, налет, дело не шуточное, предупредил Алексей и хотел было пойти к речке и смыть с себя пот, но кит, закинув винтовку на плечо, задал вопрос. Подскажи, скальпель, чья это усадьба? А что, есть какая-то разница? С любопытством рассматривая кита, поинтересовался Алексей, продумывая с какой целью, он задал такой вопрос. Вообще-то есть, не хотелось бы грабить хороших людей. Все усадьбы принадлежат вороватым имперским чиновникам, у каждого из них рыльца не просто в пушку, оно у них оно прямо-таки в колючих перьях, можешь даже не сомневаться, с ухмылкой ответил Алексей на поставленный вопрос, после чего уточнил, есть ли еще вопросы, но вопросов не было. Поверьте, все эти люди за свои злодеяния даже по имперским законам не раз заслужили виселицу, но у всех у них высокие покровители, до которых мы рано или поздно доберемся, сегодня мы делаем лишь первый шаг. Умолкнув, Алексей резко развернулся, ощущая в глубине души, как поднимается дикая волна злости и, чтобы поскорее снять возникшее психическое напряжение, поспешил к реке. Скинув с себя пропитанную потом и пылью одежду, он с разбегу бросился в холодную воду. Поплавав минут 10, Он вышел из воды и, обтершись майкой, подхватил свои вещи и оружие и направился к грузовику. Переодевшись в кунге в чистую сменную одежду, Алексей взобрался в кабину и, поставив будильник, сложил одеяло, подложил его под голову и уснул. Проснувшись через 2 часа, он потянулся и, выбравшись из кабины, увидел парня, сидевшего на раскладном стульчике с винтовкой в руках и охранявшего спящих. В глубине души Алексей порадовался тому, что парни, наконец, задумались о своей безопасности. Это не могло не радовать. Быстро умывшись, он, на скорую руку перекусив бутербродом и выпив кружку остывшего чая из термоса, дал сигнал часовому подняться в кабину, и когда тот выполнил распоряжение, включил двигатель и, сверившись с компасом, повел грузовик по направлению к уединенной родовой усадьбе одного высокопоставленного столичного чиновника. Дорога заняла по времени более 3 часов, так как ехать приходилось по пересеченной местности, да к тому же когда практически наступала ночь. Когда до усадьбы оставалось 4 километра, Алексей остановил машину и отдал команду дальнейший путь пешком. Он опасался выдать себя светом фонарей автомобиля. Добрались до усадьбы они примерно к полуночи и, устроившись в 300 метрах, стали изучать здание и прилегающую территорию. Рассматривая усадьбу, Алексей сразу понял, информация, предоставленная офицером тайной полиции, была верной, хотя и неполной. За усадьбой следили и поддерживали на должном уровне, без всяких липоватых излишеств. Само здание было небольшим, а вот хозяйственные постройки своими немалыми размерами внушали опасения. Понаблюдав за усадьбой чуть более часа, Алексей подумал какое-то время и решил идти и захватить усадьбу прямо сейчас. Охраны так таковой не имелось, да и обслуживающего персонала, судя по нескольким окнам, где горел свет, было всего нечего. «Слушайте сюда, парни, действуем так, как тренировались, разбившись на 3 группы. Одна группа берет на себя жилое здание, вторая группа берет на себя хозяйственные постройки, третья же занимается прикрытием и подстраховкой. Предупреждаю сразу, необоснованной жестокости категорически не потерплю, да и поменьше там со стрельбой, только в крайнем случае. Все подряд не тащите, только самое ценное и компактное, помните, это только первая усадьба, причем самая легкая, дальше будет все только усложняться, но и выгода также будет куда как богаче, но и риск нарваться на пулю соответственно возрастет. Надеюсь, вам это хорошо понятно?» Тихо проговорил Алексей, внимательно всматриваясь в напряженные лица парней и ощутив, что они действительно решительно настроены на захват усадьбы. «Надеваем маски и начинаем», — выдохнул он и, натянув на лицо маску, подхватил свой штуцер с оптическим прицелом и, пригнувшись, решительно направился к невысокому забору. Парни, постояв несколько мгновений, быстро спрятали свои лица под масками и, разбившись на группы, поспешили следом за скальпелем. Подойдя к ограждению, Алексей, прислушавшись, осмотрел слабо освещенный внутренний двор и, не заметив никого, одним махом перескочил через забор и поспешил к приоткрытому окну, где горел свет, ощущая, как за его спиной парни перелезли через забор и, разделившись, направились каждый к своей цели. Осторожно подойдя к окну, Алексей взглянул внутрь и увидел 2 мужчин в полувоенной униформе. Они сидели за столом и, попивая вино из высоких бокалов, негромко о чем-то между собой вели разговор. Скорее всего, это были охранники, так как на спинках стульев висели пояса с револьверными кобурами. В задумчивости, почесав затылок, Алексей выбрал приоткрытое окно, где свет не горел, и внимательно прислушавшись, услышал тихое похрапывание спящего человека. Медленно открыв створку, он поставил штуцер у стенки и, бесшумно взобравшись на подоконник, проник в комнату и, осветив тусклым фонариком комнату, увидел кровать, на которой спал мужчина, из-под подушки которого торчала рукоятка массивного офицерского револьвера. Наличие оружия в столь глухом месте, где была усадьба, вполне было объяснимо, но все равно Алексея это начало в немалой степени настораживало. Стараясь ступать бесшумно, он подошел к спящему и, достав свой револьвер, примерился и ударил рукояткой за ухом, после чего, убедившись, что удар сработал как надо, выглянул в окно и, втащив штуцер, нарезал из простыни полосы и, связав руки и ноги, сделал импровизированный кляп. Достав из-под подушки револьвер, Алексей, подойдя к внутренней двери, приложил ухо к замочной скважине и прислушался, но в коридоре царила тишина. Приоткрыл дверь, Алексей огляделся, но даже при тусклом свете 3 керосиновых ламп было видно, в коридоре не было никого. Посмотрев вправо-влево и рассчитав, в какой из комнат находились двое вооруженных мужчин в полувоенных френчах, вышел в коридор и, подойдя к двери, прислушался. Он не ошибся, эти двое продолжали неспешно между собой разговаривать. «Послушай, Карл, нет, я, конечно, понимаю, в столице спрос на дурь огромная, но мы не в состоянии быстро увеличить объемы, хотя бы по той причине, что необходимо возвести еще, по крайней мере, три оранжереи, замаскированные под ангары, и это не считая острой нехватки людей. Ты это шевалье Бракку объясни, он требует в максимально короткие сроки увеличить объемы выпускаемой продукции. Ему, видите ли, деньги нужны для подкупа нужных людей, так он объясняет, а по мне так он пустился во все тяжкие, артисточек да балерин из императорского театра подавай, совсем уже зажрался. Такое поведение ничем хорошим не закончится, так как Брок с катушек съезжает. Думается мне, настала пора нам о себе побеспокоиться, обеспечив тылы, но для этого следует немного поднять свой процент. Согласен. Сейчас схожу Берка разбужу, и мы с ним обсудим, что нам делать. Услышав, как отодвигается стул, Алексей рванул обратно в комнату и стал прислушиваться. Послышались глухие шаги по коридору, которые неожиданно прекратились буквально перед дверью, резко отойдя от двери в сторону. Он замер, забыв, как дышать. Неизвестный настойчиво постучал в дверь, но, не услышав ответа, решительно толкнул ее и вошел внутрь. Недолго думая, Алексей прыгнул на вошедшего и со всего маха ударил в основание черепа рукояткой револьвера. Подхватив падающее тело, он бережно уложил потерявшего сознание человека и, быстро его обезоружив и связав, вернулся в коридор и увидел, как парни бесшумно передвигаются из комнаты в комнату. Приветствовав своих бойцов, Алексей открыл двери, увидев сидевшего к нему спиной мужчину, сходу вырубил его. Привязав его к стулу, он вернулся в коридор и увидел парней, выходивших из соседней комнаты. Все чисто, скальпель, всех спеленали без шума и пыли. Интересно, что там, в ангарах, надеюсь, прошло без особых проблем, с ухмылкой проворчал Кит, продолжая внимательно контролировать окружающее пространство. Значит так, всех связанных стащите в общий зал и начинайте обыск дома, а я сейчас схожу и посмотрю, что в ангарах происходит. Да, смотрите там, чтобы никто невзначай так не развязался, проверьте, как их всех спеленали, сделал распоряжение Алексей, развернувшись, бросился к ангарам. Ему не давал покоя подслушанный разговор. Оказавшись во дворе, он добежал до ближайшего ангара и, заглянув внутрь, оторопел. В ангаре была целая плантация растения, очень похожего на коноплю. «Это что?» — с любопытством поинтересовался Алексей у появившегося парня, стоявшего на охране входа в ангар. «Барберис, за выращивание которого в промышленных объемах в империи предусмотрена смертная казнь, но это еще не все. Хозяева сей плантации использовали рабов. Сходите в подвал, там рабские бараки, сейчас парни их освобождают от рабских ошейников». Понимающе кивнув, Алексей поинтересовался, где вход в подвал и, получив ответ и включив камеру смартфона, спустился в подвал и стал снимать. Зрелище было гнетущее, люди, находившиеся за решеткой, были истощены и измучены. Чего-чего, но такого Алексей не ожидал. «Парни, слушайте сюда, не спешите освобождать рабов, лучше обеспечьте едой и водой, а уже утром будем с ними разбираться. Обыщите тут все и ценное в дом снесите, будем разбираться, какой улов нам сегодня достался. Думается мне, тут есть чем поживиться». Отдав распоряжение, Алексей вернулся в здание и увидел в большом зале семерых мужчин в одинаковых полувоенных френчах оливкового цвета, лежавших на ковре. Все они до сих пор пребывали в глубокой отключке. Проверив путы и убедившись, что связаны они крепко, присел в кресло и задумался. Наркоплантация и рабы, принадлежавшие высокопоставленному имперскому чиновнику, было делом в высшей степени серьезным. Видимо, штаб-майор, предоставляя адрес этой усадьбы, многого не знал, но что-то подозревал или каким-то образом догадывался. То, что удалось с такой легкостью захватить усадьбу при таких-то раскладах фактически с бухты-барахты, по сути, со случайными и толком не обученными людьми, можно смело считать огромной удачей. Расслабились они, имея такого высокопоставленного покровителя, вот и повезло. «Скальпель, мы тут сейф нашли, он большой и массивный, но ключа от него нет», — послышался возглас кита, входящего в большой каминный зал. «Давай обыщем наших пленников, у кого-то из них точно ключи найдутся, да и вообще пока они пребывают вынужденно в нирване, давай осмотрим их, а то мало ли, у них и оружие может оказаться, нам с тобой неожиданности точно не нужны», указав на пленников, распорядился Алексей, подавая пример, первым взялся за обыск и у первого же пленника в голенище сапога обнаружил острый нож. За 5 минут обыскав всех, он осмотрел находки и с немалым облегчением выдохнул. В результате осмотра они обнаружили 8 ножей и 3 компактных револьвера скрытого ношения, а также искомую связку ключей, и это не считая более чем 1000 ассигнаций. «Кит, пойдем к сейфу и посмотрим, подходит ли к нему найденная связка ключей». Понимающе кивнув, Кит провел Алексея в одну из комнат, оказавшуюся рабочим кабинетом, где стоял сейф. Оглядев его, он взялся подбирать ключ. Повозившись какое-то время, они открыли массивную дверь и, взглянув внутрь, увидели 1,5 десятка картонных папок, а также 3 упаковок с деньгами номиналом в 10 гульденов и какую-то картонную коробку. Задумчиво сложив все содержимое сейфа в холщовый мешок, Алексей хотел было возвращаться к пленникам, но его остановил Кит и, смотря прямо в глаза, негромко задал вопрос: «Мы что, только заберем хабар и уйдем? Ну, почему же? Нет, конечно, но убивать мы никого не будем, а вот допрос с пристрастием учиним и заодно опросим рабов. Такой себе материальчик, кое-кого компрометирующий, соберем, а в столице я найду способ этому шевалье жизнь испортить. Давай начинай подготовку допроса с пристрастием, будем с каждым по отдельности разбираться, а потом уже за рабов возьмемся. Главное, чтобы со всем этим к полудню разобраться и свалить подальше», с усмешкой ответил Алексей, и, подумав несколько мгновений, добавил: «Сходи-ка ты в ангар и выведи из рабских клеток 4 человек, тех, кто на вид пострадал сильнее других, пусть отработают свое освобождение, им предстоит поработать со своими мучителями, заодно, глядишь, и нам что интересное подскажут. Сейчас все сделаю, скальпель», с чувством выпалил Кит и, подхватив винтовку, выбежал из кабинета. Проводив его взглядом, Алексей внимательным взглядом еще раз оглядел содержимое сейфа и, ничего в нем не заприметив, закрыл дверь на ключ и, подхватив штуцер с мешком, покинул кабинет и, пройдя в общий зал, выложил на стол папки. Присев на стул, он взял в руки первую папку и, развязав тесемки, стал рассматривать, что же там содержится. Это оказалась книга учета произведенной и отгруженной продукции за прошлый год. Ознакомившись с общим количеством, Алексей оторопел, масштабы деятельности внушали, более 5 тонн за год, это было очень и очень много. Отложив просмотренную папку, он взялся за остальные и за 10 минут на скорую руку их, пересмотрев, сделал вывод, что это предприятие действует 5-й год, и с каждым годом объемы выпускаемой продукции только возрастали. Все шло главным образом в столицу на 2 адреса, которые были указаны в одном из журналов. «Скальпель, мы готовы к допросу». Войдя в зал в сопровождении 5 освобожденных рабов, воскликнул Кит и, увидев одобрительный кивок, осмотрел пленников, некоторые из которых уже пришли в себя, но не подавали виду, пытаясь разобраться в непонятной для них окружающей обстановке. «Приступайте, парни, начинайте с того, кто больше всего вашей кровушки попил». Включив запись видеокамеры, Алексей сидел и молчаливо наблюдал за всем происходящим. Вмешиваться он не хотел принципиально, он уже свою задачу выполнил, но вот так взять и бросить парней при этом, забрав все, не мог, так как это уже была подлость. Необходимо было отработать легенду в полном объеме, и парни могли не раз ему пригодиться, да и искать новых — целая проблема. Допрос продлился до самого утра, во время которого Алексей узнал для себя много чего нового, в особенности того, как развлекалась аристократия, но не только. Он многое узнал о теневых структурах, об элите, контрэлите, а также антиэлите и тех, кто лавировал между этими силами. Шевалье Брок как раз из таких и был. Он был хитрым, циничным и изворотливым типом, как раз таким, которые, как правило, выплывали наверх. Что делаем дальше? После завершения допросов поинтересовался Кит, отозвав скальпеля в сторону. Значит, так, пусть те самые бывшие рабы, кто занимался надзирателями и управляющим плантацией, сторожат пленников, но предупреди, убивать нельзя никого из них, не стоит нам еще и это себе на шею вешать. Потом мы идем в подвал, где находятся рабские клетки, и проводим опрос всех поголовно, после чего собираемся и сматываем отсюда. У нас впереди еще 4 похожие усадьбы ждут не дождутся. Выехать мы должны не позднее полудня, а рабы пусть сами решают, Как им быть? Единственное, что могу сказать, к властям обращаться им не стоит, хотя подобное по законам и карается сурово, но слишком уж убратка влиятельные покровители. Их самих во всем виновными сделают, даже не сомневайся, навешают на них всех дохлых собак и скажут, что так и было. Да понимают они все, злостью выдохнул Кит, но ведь справедливости хочется. Справедливость, дело хорошее, но по факту, ее-то как раз практически нигде и нет, так что не напрягайся, мы как раз те, кто этой самой пресловутой справедливости и добиваемся. Хохотнул Алексей, ободряюще похлопав по плечу кита, направился к ангару. Показания освобожденных рабов следовало зафиксировать на видеокамеру. Кит, постояв в задумчивости несколько мгновений, ухмыльнулся и поспешил следом за скальпелем. Он только что в полной мере осознал, как ему повезло, и этот выпавший ему шанс он вознамерился использовать по максимуму. Глава 23. Фаина, мы не успеем к намеченному сроку, даже если не будем останавливаться на ночлег, сменяя друг друга за рулем. Надо где-то арендовать самолет и на нем прилететь в столицу или ее окрестности. Других вариантов я не вижу, благо денег у нас хватает, побарабанив пальцами по столу, произнес Алексей, понимая, что во многом был виноват сам, задержавшись на более чем 12 часов, но и поступить по-другому не мог. Слишком тяжело было за четверо суток захватить 5 усадеб, особенно последнюю. На последней усадьбе пришлось всерьез пострелять, охрана оказалась бдительной и неплохо подготовленной, все 5 его парней получили ранения и сейчас проходили в лечении в разных частных клиниках, но оно того стоило. Обнаруженная там типография производила поддельные документы, не гнушаясь печатать высочайшего уровня поддельные бумажные купюры. Примерно в 50 километрах отсюда в городке Пстор есть учебный центр гражданской авиации, где обучаются летному делу будущие пилоты и навигаторы. Если сможем договориться, то сегодня к вечеру будем в столице, подумав какое-то время, проговорила баронесса и, в задумчивости посмотрев на своего собеседника, тихо задала вопрос. Неужели вы действительно 80 тысяч собрали? Больше, 80 тысяч, это лишь моя доля, к которой прилагается 1,5 килограмма ювелирных украшений, 100 тысяч отошли тем 5, кто участвовал со мной в захвате усадеб. Рейд был неожиданно опасным, хотя ваш знакомый старший офицер тайной полиции, давший эти адреса, уверял, что это будет легкой прогулкой. Вот только все они ранены, а двое, неизвестно, выживут ли вообще. Что касается меня лично, то я буквально за малым не лишился жизни, отделавшись отбитыми ребрами и резкими болями в спине. Все оказалось совсем не так, как уверял штаб-майор, особенно последняя усадьба, там же было логово фальшивомонетчиков. Кстати говоря, они еще и документы качественные подделывали, так что я для нас прихватил не только клише для документов, но и уже отпечатанные бланки с паспортами. Комплекты документов не только имперского образца, но и Республики Гальза. «Они нам точно пригодятся», – сварливо ответил Алексей, ощущая в глубине души сильное раздражение, которое сдерживать удавалось с большим трудом, болело буквально все тело, рейд по усадьбам основательно вымотал его. «Хорошо, я сяду за руль и поведу автобус, но его придется бросить там, ведь за ним вернуться не получится, а он стоит немалых денег. Не жалко ли будет бросить такую хорошую машину?» – произнесла баронесса, с сочувствием взирая на сильно уставшего Алексея, на лице которого имелись многочисленные кровоподтеки и царапины отбитого стекла. «Дай бог с ним, обменяем автобус на перелет до столицы и дело с концом, но если честно, мне уже порядком надоело на подножном корме заниматься расследованием в интересах империи. Если и дальше так будет продолжаться, боюсь, долго не проживу, мне банально голову отстрелит, а желающих, как я погляжу, становится с каждым днем все больше и больше», нехотя пробурчал Алексей, глубоко вздохнув, предложил баронессе идти за руль и самой вести автобус в город Пстор. Понимающе кивнув, Фаина поднялась в автобус и, сев за руль, завела мотор. Алексей, глубоко вздохнув, зашел в салон и, устроившись в кресле, стал смотреть в окно, как тяжелая машина, стронувшись с места, выехала с парковки на дорогу и поехала куда-то в юго-западном направлении. Прикрыв глаза, он непроизвольно вернулся мыслями к налету последней усадьбы, которую удалось захватить лишь чудом. Столкнуться с такой сильной, многочисленной и хорошо организованной охраной стало самым неприятным сюрпризом. Да и он сам выжил только чудом, им страшно повезло в том, что часть охранников были отпущены в ближайший поселок отдохнуть и поразвлечься, до которого было более 50 километров. Если бы не это обстоятельство, их бы там точно перебили всех до одного, но пронесло. Больше без серьезной подготовки и надлежащей организации он в такие дела вписываться категорически не хотел, только с пулеметом и тщательно продуманными путями отступления, и никак иначе. Усталость брала свое, Алексей, прикрыв ладонью зевоту и поудобнее устроившись, быстро уснул. Проснулся он спустя час, когда автобус, объехав по окружной дороге небольшой городок, приближался к небольшому аэродрому, возле которого был небольшой поселок с трехэтажным административным зданием. Подъехав к аэродрому и выяснив на КПП, где располагается администрация, они проехали туда и без особых проблем договорились арендовать самолет, вот только принять автобус в качестве оплаты отказались, пришлось перед вылетом озаботиться этим вопросом. Кое-как найдя один единственный салон, занимающийся продажей автомобилей, они продали его за половину реальной цены и, оформив надлежащим образом документы на транспортное средство, поспешили на аэродром. По дороге прикупив свежие прессы, они пешком добрались до центра управления полетами и, предоставив документы, стали ждать, когда им выделят дежурного пилота. Появился он минут через 40, и они, погрузившись в довольно большой биплан, вылетели в столицу, до которой лететь предстояло почти 5 часов. Баронесса, основательно подустав, управляя тяжелым автобусом, быстро уснула, но Алексей спать не хотел. Какое-то время он бездумно смотрел в иллюминатор, рассматривая пейзажи. Когда ему это надоело, Алексей взялся за чтение свежих газет. От корки до корки внимательно перечитав все газеты, он задумался, в прессе бушевал самый настоящий скандал, журналисты всех мастей критиковали и обливали помоями полицию, обвиняя руководство в небрежении служебным долгом и нежелании поймать неуловимого скальпеля, неожиданно для всех воскреснувшего из ада. Вот только ко всем перечисленным усадьбам, которые подверглись разорению, Алексей не имел ровным счетом никакого отношения, о тех усадьбах, которые они обработали с парнями, в прессе ничего не сообщалось вообще. Да оно было и понятно, владельцы этих усадеб имели откровенно криминальный бизнес, давно поставленный на широкую ногу. Решать свои проблемы они точно не побегут в полицию, они попытаются найти, кто это сделал, через криминальные круги. С криминалом он связан не был, как и с властями, что в значительной мере облегчало задачу оставаться вне поля зрения и тех, и других, но в любом случае осторожность требовалось усилить по максимуму, риски возрастали неимоверно. Все те несколько часов, пока самолет летел в столицу, Алексей напряженно размышлял, обдумывая предстоящую операцию по захвату Фуфарика, и к тому моменту, когда биплан стал заходить на посадку гражданского аэропорта, он в общих чертах придумал несколько вариантов, как себя и баронессу подстраховать на случай непредвиденных обстоятельств. «Фаина, просыпайтесь, самолет идет на посадку», — прикоснувшись к плечу, разбудил он крепко спящую баронессу. Потянувшись всем телом, Фаина зевнула и, открыв глаза, посмотрела в иллюминатор и задала вопрос. «До встречи с Фоксом еще более полутора суток. Что мы все это время делать-то будем?» «Разумеется, подготавливать пути отступления, не думаете же вы, в самом деле, что захват криминального авторитета, за которым маячит тень резидента гальзианской разведки, будет легкой прогулкой?» «Нет, не думаю, но ведь будут работать профессионалы, за надежность которых ручался штаб-майор, а он с ними давно знаком и гарантировал, что с ними проблем не будет никаких, хотя, конечно, подстраховка жизненно необходима, мало ли как сложатся в дальнейшем обстоятельства. К моему глубокому сожалению, мы сейчас находимся в таком положении, когда многое от нас самих не зависит, а это далеко не самая хорошая позиция в жизни», — покачав головой, тихо проговорила баронесса и, вновь взглянув в иллюминатор, задала уточняющий вопрос. «Лекси, что вы предлагаете? Для начала в разных местах города машины арендованные расставить. Куда привезти Фуфарика, я знаю, у меня есть пара для этого подходящих мест, но так как меня там довольно давно не было, надо съездить туда и на месте осмотреться, не изменилось ли там чего. В принципе, есть и третье, но оно довольно далеко за городом, а на крайний случай можно в окрестности вашей родовой усадьбы прокатиться, там есть весьма интересные лесополосы. Все это нам с вами, миледи, предстоит объехать, надлежащим образом осмотреть и подготовить пути отхода. На все про все у нас будет ровно сутки, потом несколько часов на отдых, и выдвигаемся на встречу с Фоксом. Примерно где-то так в общих чертах. Главное, чтобы не случилось в центре столицы массовая перестрелка, иначе вырваться из города будет практически нереально.